Глава 11. Вальтер. Вот смотрю на девушку и пытаюсь понять, нормальная она или нет. Как можно это место называть курортом? И что значит «все включено»? Наверное, она здесь слишком давно, вот крыша и поехала. Странно, но выглядит она вполне здоровой, да и на теле ничего критичного не видно. Возможно, она пострадала морально? Ни синяков, ни ран. Значит, тут хорошо относится к приобретениям, то бишь к нам. Нужно попробовать у нее выведать информацию, насколько она адекватна. Еще раз взглянул на девушку. Симпатичная, высокая, с аппетитным телом. А ведь она явно без всяких женских штучек сейчас. Довольно большая грудь была обтянута футболкой белого цвета. Правда, я люблю поменьше. Стройные ножки в белых брюках. Здесь вообще странная форма. Все в белом и без обуви. Эстеты. Фигурка песочных часов. Тонкая талия и широкие бедра. Подтянутая попка. Но самым привлекательным были волосы. Огромная копна рыжих волос падала девушке на плечи и спадала до груди. Она словно объята огнем. Зеленые глаза, как у ведьмы, хитро смотрели на меня. И самодовольная улыбка на алых губах. Красиво, сексуально и желанно. Волк внутри меня довольно зашевелился. Видно, тоже оценил соседку. Осталось понять, все ли с ней хорошо, и сможет ли она помочь мне в миссии. «Ты давно здесь?» — решился я на диалог. «Месяц или чуть больше?» — пожав плечами, ответила она, продолжая рассматривать меня. «Почему ты не боишься и так спокойно? Что вообще здесь делают?» Пока говорил, взглянул и на другие клетки. И вот там была нормальная реакция на плен. Несколько девушек прижались к решеткам и плакали. Кто-то скрутился в калачик и смотрел в одну точку. Несколько парней, увидев меня, приободрились, встали и с надеждой взглянули. «Не сейчас, но я помогу», — прошептал еле слышно. «Даже если есть камера и прослушка, нас не услышат. Но острый волчий слух уловит каждое мое слово». Мне кивнули и сели обратно. Но теперь на их лицах не было той обреченности. Правда, моя новая знакомая и так не страдала. «А чего мне паниковать? Кормят, поют, одевают. За хорошее поведение даже могут выгулять. Чем не отдых? Правда, иногда опыты свои ставят. Но это не критично. Можно и потерпеть. Здесь куда лучше, чем в предыдущих местах», — усмехнулась она, но в голосе было столько грусти. А ведь она боится, просто переводит все в шутку. У каждого свой способ борьбы со страхом. Теперь я смотрел на нее с уважением. Молодец, держится и не впадает в панику. Сильна. Так что она там говорила о других местах? Неужели знает что-то и о других лабораториях? Это было бы большой удачей. Ты еще где-то была? «Расскажи о других лабораториях. Где они находятся?» Накинулся на нее с расспросами. «Но на меня так посмотрели, что если можно было бы убить, убила бы». И вот ее веселая маска слетает, и я вижу гнев, и направлен он на меня. «Почему?» «Ты ведь Альфа, и не просто так здесь очутился. Не похож ты на жертву, скорее волк в овечьей шкуре». Прорычала она с какой-то надменностью, смотря на меня. «Да что не так? С чего вдруг такая перемена? Я уже подумал, может, бывшая? Но нет, такую бы девушку я запомнил. Не похожа она на простушек». И, кстати, об этом внимательнее присмотрелся и прислушался к волку. «Полукровка?» — удивился. «Как их-то вычисляют? Или она случайно попалась?» Нет, конечно, таких волков стало много, но вычислить их тяжеловато. Они просто сливаются с потоком людей. Эти волки спокойно могут жить и без стаи. Знания и привычки о стае и нашем месте в ней мы получаем буквально с молоком матери. Полукровок это не касалось. До недавнего времени они вообще считались изгоями. Но ведь отцы все утрясли. Чем она недовольна? «А что, не видно?» «Небось, уже и цену прикидываешь. Ненавижу!» — прорычала она, отворачиваясь. «Да что это значит? Какая цена? О чем она? Такими темпами я ничего не добьюсь и не узнаю. Ладно, я прибыл сюда не на день. Остынет, потом расспрошу. Тем временем открылась дверь, и комнату стали заполнять люди в белых халатах. Вот и вы, родные, а я уже заждался. Пока старался не буйствовать, а понаблюдать и послушать. Смотрю, как к некоторым люди подходят к клеткам со шприцами в руках. «Ну что, по-хорошему или как обычно?» — спросил один человек у испуганной девушки. Она буквально забилась в дальний угол и скулила, со страхом смотря на него. «Вот ведь, и как тут удержаться?» Мои инстинкты буквально кричали, что надо помочь. Но я терпел и старался удержать своего зверя. Мне нельзя вот так глупо провалить миссию. Если, конечно, самкам будет угрожать реальная опасность, я разнесу здесь все. Но пока стоит подождать. Потерпи, они ничего критичного не сделают. Мы потом отыграемся. Успокаивал я волка. А сам с ненавистью смотрю, как к ученому подходят два амбала в военной форме. Он кивает на клетку, и они тут же вытаскивают девушку и тащат ее на стол в центре, тот, что с ремнями. Привязывают ее под крики мольбы. Этих я сам прибью, как освобожусь. Тем временем к девушке подошли и, быстро всунув иглу в вену, стали брать кровь. Та же процедура продолжилась и с остальными девушками. Они кричали и сопротивлялись, боролись, что есть сил. А потом ученый подошел к клетке с моей рыжей знакомой. «Ну что, Элис, как обычно?» Усмехаясь, спросил он и спокойно открыл клетку, вошел внутрь. Волчица встретила его как друга и даже сама протянула руку. «Надеюсь, в этот раз ты не поскупился», — весело сказала она. «У нее взяли кровь, как и у всех, а потом дали конфетку». «Такая годится?» «О, Рафаэлка!» «Моя любимая, спасибо», — радостно сказала она, открывая обертку. И с таким наслаждением, съедая конфетку, обертку сразу отдала. «Так бы и смотрел, как ты ешь сладости», — хрипло сказал мужчина, жаром смотря на нее. Его похоть я почувствовал даже у себя. «Да что она только творит? Или это у нее стратегия такая? Неужели хочет сбежать и прибегала к такому плану?» Должен заметить, неплохо справляется. Или я чего-то не понимаю? «Так ты не жмоться и принеси побольше конфет», — рассмеялась она, укладываясь обратно на матрац. «Я подумаю, а пока отдыхай». Ко мне так никто не подошел. Видел, как они рассматривают меня, но ни одной процедуры не сделали. Они вообще ни одного мужчину не тронули. Странно. Когда все ушли, я решил вновь заговорить с девушкой. «Почему ты так спокойно далась?» «А зачем сопротивляться? Они все равно сделают то, что хотят. А так хоть не больно. Это сегодня они без дубинок и электрошокеров, а так прилично могут приложить. Лучше уж так, чем потом лежать и часами приходить в себя». «Вот это спокойствие! Ну и мысль дельная. Интересно, а об увечьях она говорит по опыту или нет?» «Можно еще вопрос?» «Как можно мягче?» — начал я. «Вижу, после сладкого она стала более разговорчива. Так почему бы не воспользоваться шансом?» «Мне просто необходимо поговорить с ней. Уверен, она знает больше остальных». «Говори, раз начал. Все равно здесь делать больше нечего. Да и ты просто так не отстанешь. Так хоть поболтаем». И, развернувшись ко мне, села по-турецки. «Забавная». «Почему тебя так взбесило, что я альфа? И что еще за цена? Я не понимаю тебя». Как ни странно, но мне было обидно. Раньше мой статус вызывал только уважение, а сейчас я впервые увидел ненависть и презрение. «Кто же тебя так обидел, рыжик?» «Я про торги. Но ты, похоже, не участвуешь в них, раз не знаешь такой простой истины», — грустно сказала она, поджимая свои нежные губки. «Как же хочется ее обнять! А можно и поцеловать. Когда там у меня была в последний раз девушка?» «Давненько. А вот это очень хороша. Может, предложить встречаться, как выберемся отсюда? И да, что за торги там и другие лаборатории?» «Я все еще не понимаю. К «Как я думаю, времени у нас много, так расскажи», — предложил я, присаживаясь ближе к ней. «Что-то мне подсказывает, что рассказ будет занимательным». И как же я оказался прав. Услышанное привело меня в шок. Элис. В своем новом пристанище я была уже месяц. Не сказать, что здесь плохо, даже наоборот, здесь гораздо лучше, чем в предыдущем месте. К своим 30 годам я успела много где побывать, а также повзрослеть очень быстро. В 22 я окончила экономический институт и оптимистично смотрела в будущее. Строила планы, думала, стоит ли переезжать в другой город ради работы или остаться рядом с любящими родителями. Жили мы в Сочи, и здесь больше работы с туристами, но при желании можно и по профессии что-то найти. Так как мама была человеком, а отец оборотнем, то жили мы отдельно. Стаи не принимали такие семьи, как мы. Если честно, мне было от этого ни горячо, ни холодно, как и родителям. Мы спокойно жили втроем. Но вот настала ночь моего изменения, и меня отвели в ближайшую стаю. Оказывается, теперь было принято всем альфам помогать в первом обращении таким недооборотням. А также все желающие семьи могут примкнуть к стае. Радость родителей не передать словами, хотя раньше я не замечала этой тяги. На общем совете семьи было принято решение попробовать жить с сородичами, и якобы я смогу быстро освоить свое тело, да и с оборотнями там будет безопаснее. Мало ли как все пойдет дальше, и что со мной может случиться. Я все же единственный любимый ребенок в семье. По договоренности меня привезли в стаю, где я мучилась от лихорадки 3 дня, а потом и смогла встать впервые на 4 лапы. Мои эмоции словно удвоились, и я была так счастлива, что бегала в облике волчицы аж до самого утра. Иметь лапки и хвост не так страшно. Да, больно оборачиваться, но это только в первый раз, как мне сказали. Но мне понравилось то чувство свободы и силы, что я обрела в полной мере. Их не переломать бы лишнего. Я и так была сильнее обычных девушек, а теперь подавно. Альфой оказался мужчина лет 35, но на самом деле ему было 440. Надо было видеть мое лицо, когда он сообщил такую маленькую деталь. Симпатичный шатен с мощным телом. Мечта любой девушки. С приятным бархатным голосом. Красив, но не мой. Будущего альфу звали Виктор Константинович. Мужчина по-доброму ко мне отнесся. Помогал все дни пребывания в стае и во время изменения. Оказывается, иметь такого защитника не так плохо. Я стала понимать желание родителей переехать сюда. Почему бы и нет? Только вот оказывается, не все так просто. И у всего есть плата. В день моего обращения, когда я наконец-то нагулялась и вернулась, мне сказали остаться в стае до следующего дня. Якобы может что-то со здоровьем быть, и лучше, если рядом будут свои. Родители согласились сразу, как и я. Здоровье – это главное. Меня разместили в доме Альфа, в одной из гостевых. Радостная и уставшая, я спокойно уснула. Проснулась от нежного поглаживания по телу. Испугавшись, подскочила и удивилась, увидев Виктора, да еще и обнаженного. Оказывается, он пришел за платой. И платить я буду телом. Мне доходчиво и властно объяснили, что теперь я должна буду приходить раз в месяц и проводить с ним ночь. Та дикость и шок просто поглотили меня. Как так-то? Ту ночь я провела с ним. Я впервые переспала с тем, кого не хотела и боялась. Благо, не девственница была, так бы вообще могла не выдержать психологически. Хотела отказаться, плакала и умоляла, но мне пригрозили, да еще и сказали, что это наша тайна. Ведь я хочу, чтобы мы переехали в его стаю. Что подумают родители? Вспомнила, как обрадовался отец новости, и, скрипя сердце, согласилась. Мой тихий кошмар продолжался 5 лет. Тогда-то я и узнала, что таких, как я, у Альфы 15 штук. И мы все по очереди скрашиваем ему ночи. Правда, он преследовал другую цель. Альфа просто жаждал иметь наследника, но пары у него не было. А тут и приказ сверху поступил, что появилось много свободных самочек. и любая может зачать. Вот нас и коллекционировали. Больше терпеть не стала, и однажды, собрав вещи, просто исчезла, оставив родителям записку, что иногда буду звонить. А раз я уже выросла, то и решила попутешествовать. Обещание сдержала, иногда звонила. Как ни странно, но родители были рады. Словно чувствовали, что мне плохо было в стае. А так я стала свободнее и счастливее. Только вот моя радость долго не продлилась, и я прыгнула в окружающий мир, не зная его. Через 5 месяцев меня поймали торговцы живым товаром. И вот тогда-то я и узнала, что таким, как я, в мире ой как нелегко живется. Пусть будут прокляты вся верхушка и древние, что распространили информацию о нас. Не знаю, сделали они это со зла или нет, но нам их указ ничем не помог, а наоборот. Лучше бы я не пережила обращение. Полукровок просто ловили и продавали на аукционах всем тем, кто хотел себе забавную зверушку, или преследовали цель обзавестись потомством. Оказывается, чистокровных волчиц в мире очень мало, и большинство находится под крылышком любящих родителей или будущих мужей. Развлекаться альфам, да и всему мужскому населению, приходилось с людьми. Но они были слишком хрупки, и не каждая могла пережить жаркую ночку с волком. Такие, как я, были сильнее и спокойно могли выдержать напор зверя. Правда, только после обращения. Но подождать 10 лет несущественно для нашего вида. Вот мы и стали ходовым товаром. Тогда меня продали впервые. И я сразу поняла, что альфы бывают разные. Меня приобрели как интересную зверушку и держали в соответствующем месте – клетке. И она была настолько мала, что там нельзя было выпрямиться, и я находилась все время на четвереньках. У моего нового хозяина таких игрушек было несколько. И я со слезами на глазах смотрела, как он забавляется с девушками против их воли. «Мы товар». Нас не спрашивают, хотим или нет. Вот и вся правда. Мои самые адские 2 месяца. Сколько раз я хотела умереть, не сосчитать. Но именно тогда мне и открылась одна истина. На меня не действует сила альф. Никак. Я словно и не слышу их приказов. Когда он кричал своим игрушкам на колени, и девушки, как подкошенные, выполняли приказ, я же делала это по своей воле. Показывать, что у меня есть дар, не стало, но воспользовалась им при первой возможности. Однажды, когда мой новый хозяин наигрался со мной, то есть радостно отхлестал и потаскал по дому на поводке, меня бросили в гостиной. «Лежи здесь до утра, раз не можешь доползти до своей клетки», — усмехнулся он и так и оставил. Тело ужасно болело и горело от плети. Благо, я уже частично привыкла к боли за все время и знала, что скоро сработает регенерация, и я смогу спокойно вздохнуть и даже встать. Пока тело исцелялось, прислушивалась к звукам в доме. Вот мой надзиратель идет к себе в комнату, а в скором времени и засыпает. Ужасный храп можно было, наверное, услышать и за домом. Полежав еще немного и придя в себя, быстренько поднялась. Схватила чистые брюки и футболку Альфа, а также растормошила его сумку и кошелек, ища наличку. Хотела прихватить еще и его украшения в качестве компенсации, но передумала. Он и так будет зол, не найдя меня, а так разозлится еще больше. Да и вычислить меня смогут по ним, когда я заложу в ломбард. Так что берем только наличку и бегом на выход. Но у дверей притормозила. Не могу я бросить других. И пока не передумала, побежала в подвал, где мигом открыла все клетки. Девушки тихо рыдали, но не от обреченности, а от радости. Так вот кучкой мы и выбежали во двор и разбежались. У каждой своя дорога, и теперь мы будем внимательнее. Жизнь учит, и иногда очень жестоко. Обратилась на улице и, схватив зубы пожитки, убежала. Облик не меняла, около недели убегая глубоко в лес. Вот и слетели розовые очки. Пора взрослеть, и чем быстрее, тем лучше. Возвращаться домой нельзя. Пора начать заботиться о себе самой. Прошло несколько лет, и я умудрилась попасть в плен еще около 10 раз. А я ведь была аккуратной, не посещала людные места, да и работала недолго на одном месте. Но даже это не спасало. Ловцы были везде. Иногда попадались одни и те же. И тогда они уже весело здоровались со мной, словно мы давние друзья. Правда, предыдущим хозяевам не возвращали, а выставляли по новой. Видно, это очень прибыльное дело отлавливать полукровок и продавать. Хозяин дома, что проводил торги, считал, что если меня не удержали, виноваты сами покупатели. А так, что упало, то пропало. Новым покупателям о том, что я часто сбегаю, не говорили и даже не предупреждали. Видно, продавать меня по очередному кругу было выгодно. Надо было процент с них брать за это. Оказывается, и заказчики бывают разные. И о лабораториях я лишь слышала байки от других невезучих, как я. И вот теперь я здесь, и удивленно смотрю на очередного Альфу, который, похоже, не слышал про торги. Такой молодой? Да нет, не думаю. Но как об этом можно не знать? Хорошо, я расскажу тебе свою историю. Только черт, ты расскажешь, что на самом деле делаешь здесь. Идет. Обрадовался парень. А он очень симпатичный, возрастом чуть старше меня. Может, около сотни? За прожитые годы я хорошо научилась это определять. Телосложение мощное и сильное, как и положено волкам. Черные волосы были почти до плеч, но мне нравилось. А какие глаза, карие с крапинками янтаря. Так бы и смотрела. Голос бархатный, с хрипотцой. Одним словом, мечта. Правда, и силен очень, поэтому и решила, что Альфа. Он не опровергал, значит, угадала. Но его пребывание здесь удивляло. Ну, не могли такого взять просто так, да и дался бы. А тут привезли вчера, так еще и в отключке. Одежда дорогая и не порванная, значит, не сопротивлялся. Чувствую, не по ошибке он здесь. Возможно, он мой билет отсюда. Как же я на это надеюсь?